Но пусть будет так. Пусть люди в эмоциональном и человеческом отношении опускаются до полного идиотизма. Клиффорду это было глубоко безразлично. Пускай все катится к чертям. Его волновало только одно – освоить техническую сторону современной угледобычи и вытащить Тевершелл из ямы, в которой тот оказался. Он ежедневно являлся на шахту, без устали изучал сложившееся там положение, устраивал главному управляющему, управляющему по надземным работам, управляющему по подземным работам и инженерам такие головомойки, от которых им становилось дурно. Власть. Он чувствовал, как в нем пробуждается новое для него ощущение власти. Власти над всеми этими людьми, над сотнями из ней своего рода полураболепный страх, и вел себя с ней предельно любезно. Но голос его, когда он разговаривал с ней, становился все более напряженным, и он предпочитал отмалчиваться в ее присутствии. Лишь оставаясь наедине с миссис Болтон, он чувствовал себя настоящим повелителем и хозяином, и речь его лилась почти так же непринужденно и безостановочно, как и у нее самой. Он позволял ей брить себя и мыть губкой все свое тело, как если бы был ребенком, малым беззащитным ребенком.